Глава пятая. Бойцы не стали медлить, и как только я поздоровался с ними, мечник тут же на неимоверной скорости метнулся в мою сторону. Я даже не знал, что человек может прыгать настолько мощно и быстро. Щит его едва заметно засветился, говоря о том, что удары я могу и не пережить. Точно, какой-то навык для натиска. Но я был готов примерно к такому повороту и успел раствориться в воздухе, прежде чем он меня настиг. Пролетев сквозь меня, он продолжил двигаться по инерции и впечатался щитом в стену. Раздался грохот, и по ней пошли трещины. Вот это мощь! Причем, судя по тому, как быстро он развернулся, особого урона от столкновения с бетоном мечник не получил. Непростой навык и точно необычный. А может, он и класс успел выхватить, тоже вполне может быть. «Ищите его!» — заревел колдун. Он тоже приготовился к бою, выставив перед собой посох. «И чем он меня, если что, будет бить? Телепортирует в Ешкаралу? Но это было бы слишком негуманно». «Да он опять ушел!» — крикнул в ответ лучник. Про девушку он уже давно забыл, и она отползла назад, забившись в угол. «Дура! Могла бы и убежать спокойно». «Не угадали!» — появился я на одно лишь мгновение и кинул лук в колдуна, сразу же исчезнув. Увы, меч кидать совсем не хотелось. Мне им еще этих ублюдков рубить. Но сделал я это не ради пафоса. Все же в новых реалиях надо быстро учиться, и практически сразу жертву клюнули на наживку. «Он не может двигаться!» — заключил портальщик. «Появляется ровно там, где и пропал!» Он взмахнул посохом, и тот прошел сквозь меня. «Это не невидимость, иначе я бы его зацепил. А значит, он нас не слышит и не видит. Двигайтесь, придурки!» Он немного сместился в сторону, и его прихвостни последовали примеру главаря. Все для того, чтобы я не смог метнуть чем-нибудь по заранее выбранным целям. «Молодец! Какие-то зачатки интеллекта все же есть!» «Вы еще не ушли?» Снова показался я на том же месте, что и прежде. Но чуть не воплотился за свою наглость. Через долю секунды сквозь меня пролетела стрела. Мечник тоже не остался в стороне, и я почувствовал холод стали в районе спины. Рубануть попытался. Все, теперь они думают, что я не могу сдвинуться с места. Стали полукругом и готовятся при следующем моем появлении нанести сокрушительный удар. Придурки, на самом деле. Ведь если так подумать, то каким образом я смог проследовать за ними? Если бы я не мог двигаться, то и в портал незаметно проскочить тоже бы не смог. Но времени, чтобы продумать это, у них нет. Первым делом, думаю, надо разобраться с колдуном. Он единственный, кто сможет в случае чего сбежать. Сказано, сделано. Я облетел его вокруг и примостился прямо за спиной, так, чтобы меня не смог достать лучник, а парень со щитом не сможет использовать свой навык. Ну, погнали. Молча. Чинг. Следующий, пока не спохватились. Потратив пяток маны, я практически мгновенно переместился за спину лучника, материализовался и тут же загнал меч под лопатку. На всякий случай вытащил оружие и еще раз нанес удар, но уже наотмашь по шее. Инвентарь увеличен, плюс 12,5 килограмм. Меч застрял, но вытаскивать я его даже не пытался. Просто снова растворился в воздухе вместе с ним. Лучник даже скрикнуть не успел. Из разрубленной шеи хлынул фонтан крови, но я уже летел к последнему противнику. Мечник без боя решил не сдаваться и сразу начал размахивать своим оружием во все стороны. Стоит мне материализоваться, и он сразу нанесет удар. Я ничего не успею сделать. Но времени у меня вагон, могу и подождать. Вот только странно, а почему инвентарь у меня увеличился всего один раз? Колдун? Стоило мне подумать об этом ублюдке, как он открыл портал и словно мешок картошки рухнул внутрь. Мечник тоже не стал отсиживаться и, забыв про опасность, метнулся в воронку. Инвентарь увеличен на 12,5 килограмм. Но я был как раз у него на пути. Меч вошел в глотку снизу вверх. Я на мгновение встретился с ним взглядом и прочитал в нем лишь страх и удивление. «А ты как хотел? Хотите всех без разбора рубить? И за это не последует наказание?» Тело только начало заваливаться на пол, а портал уже схлопнулся. Колдун не собирался никого ждать, он спасал лишь свою шкуру. Можно было бы оставить его в покое, ведь все равно рану я оставил глубокую, и совсем скоро он сам подохнет. Но не стоит забывать о зельях. Сейчас хряпнет по-быстрому и будет как огурчик, а мне такого не надо. Теперь мой инвентарь позволяет собрать все добро. Два лука, два меча, щит, стрелы. Все теперь мое. Смотреть на беспомощных студентов нет никакого желания. и уж тем более помогать. Разве что... «Вот, держи», — сунул я девушке в руки обычный посох. «Привяжь к нему нож, и зомби будет убивать куда легче». Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но я к этому моменту уже растворился в воздухе, отправившись наверх. Посох занимал место в инвентаре, и от него в любом случае стоило избавиться. Но чем выкидывать, лучше отдать его в добрые руки. Тем более, глядишь, может, из этой сладкой парочки получится что. Возьмутся за голову, начнут прокачку, и у меня будет два сильных должника. Но вернуться мне все равно придется. Оружие я собрал, а вот на одежду времени у меня уже не хватило. Нельзя оставлять столь ценные предметы, кому попало. Тем более у них могут найти системные штаны. Я и так на людях не люблю появляться, а с голым задом и подавно. Колдун оказался на крыше соседнего дома. Для открытия портала ему нужно видеть цель, либо помнить ее. Таким образом, он и вернулся туда, откуда прилетел. А мне пришлось снова тратить ману, которая и без того была ополовинена. На полпути я заметил, что маг начал потихоньку шевелиться. Он выпил зелье и после этого поднялся на ноги. Скорее всего, принял уже второе. Пришлось ускориться, ведь в любой момент он может ускакать довольно далеко, и тогда я уже не догоню. Спустя минуту он отправил в рот еще одно зелье. Теперь я смог рассмотреть его в подробностях. У меня в инвентаре лежит бутылочка округлой формы. Это, как я понял, среднее зелье. У колдуна в загашнике лежали только мелкие. Они расфасованы под длинным узким колбом объемом примерно в 20 грамм. Не думаю, что больше. Прямо передо мной он выпил колбу синей жидкости. Не надо быть гением, чтобы понять, что она восстанавливает. Порталы в любом случае жрут много маны, и открывать по несколько штук подряд он пока не может, зато с виду его здоровье полностью поправилось. Ходит, прогуливается по крыше, но теперь не высматривает себе жертву, а думает, как бы ему побыстрее свалить, и нервничает. Ведь я пришел за ним в ту квартиру, а значит, никто не запретит мне прилететь и сюда. Маг на некоторое время завис, проверяя, сколько у него скопилось маны, и, кивнув самому себе, начал размахивать руками. Трещина в пространстве появилась сразу, и с каждой секундой увеличилась в размерах. Один шаг, и он окажется на свободе, избежит наказания, а я не получу заслуженную награду в виде увеличения инвентаря. Чинг! Меч вошел ему в спину, но колдун и в этот раз с первого удара не сдох. Мало того, он обернулся, оскалился, и на самом конце его посоха начало формироваться какое-то заклинание. Фиолетовый шар размером с теннисный мяч появился буквально за доли секунды, и я лишь в последний момент успел раствориться в воздухе, прежде чем он прошел сквозь меня. И на этот раз попадание не прошло бесследно. Даже находясь в форме призрака, я ясно ощутил урон. Это была не боль, но какое-то странное ощущение, будто бы отмерла часть меня. Шар тем временем отлетел на несколько метров и разорвался с громким хлопком. Меня задело ударной волной и отбросило в сторону. Как только я отменил действие навыка, ноги тут же подкосились, и я упал на колени. Все тело наполнилось болью. Но при этом каких-то ран я найти не смог. Душа болит, иначе не скажешь. Выходит, в форме призрака я все же не бессмертен? Определенно, да. И срубить меня можно только магией, причем направленной. Ведь мечник со светящимся щитом проскочил только в путь, и я ничего не почувствовал. Тем более шкала здоровья, что мельтешит у меня на периферии зрения, просела чуть ли не наполовину только сейчас. Разберусь с этим позже. Флакон появился в руке, и легким движением пальца я сорвал деревянную пробку, отправив содержимое в рот. Полегчало сразу, и вкус-то какой, шикарный. Ничего подобного никогда не пробовал. Вроде как жидкость кислая, с привкусом чего-то сладкого, фруктового, а также ментола. Бодрит, освежает и сразу приводит в чувство. «Я бы на твоем месте подумал дважды», — захрипел колдун, как только я поднялся на ноги. «Мана у него закончилась, зелье, скорее всего, тоже. А он еще и предлагает мне подумать». «Я тебе нужен, только под моим покровительством ты см...» «Чувак!» «Инвентарь увеличен, плюс 20 килограмм». «Прямо в глаз. Зато в зомби не превратится. Гарантированно». «Покровительство, значит. Звучит заманчиво, но, пожалуй, не сегодня. Теперь я знаю, что под заклинание лучше не подставляться. И очень хорошо, что я понял это именно сейчас, когда противники недостаточно сильны. А то чуть позже появятся сильные маги, способные прожарить всю округу одним только взглядом». «Инвентарь 55 килограмм». Вот это уже приятно. Могу мешок картошки с собой тащить, но первым делом грабеж. Системных штанов я не нашел ни у мага, ни у его подельников, зато на главаре был надет плащ. Вот он уже оказался самым, что ни на есть, системным. Плащ мага, обычный, каналы плюс 2. Шляпа чернея, обычная, накопление плюс 1. Что за накопление? Думаю, это что-то связано с маной. Даже уверен в этом. Вот только шляпа чародея звучит так себе, но это все равно куда лучше, чем обычная бестолковая каска. Она и от удара-то не защитит, да и бонусов никаких не дает. От плаща пока никакого толка. Разве что он прекрасно прикрывает мой голый зад, и я теперь могу стать экзибиционистом 80-го уровня, грозой парков и торговых центров. Появился такой хоба и пропал. С бойцов особо поживиться не получилось. Даже куртка, что была надета на мечнике, оказалась полным хламом. Ничего, кроме защиты, не дает. А надеть ее под плащ не получится, так как у всего есть лимит. Колец не больше 10, наручи только 2 штуки, а куртка лишь 1. И плащ тоже считается. Посох мага необычный. Расход маны минус 10%. Концентрация. 300 из 300. Вот это еще интереснее. Первая необычная вещица, которую я держу в руках. Добив мага, я бросил этот посох в инвентарь, не глядя. А теперь, когда собрал все в кучу и затаился этажом выше от зашуганных студентов, он стал самым ценным предметом моей коллекции. Только нахрена он мне? Опять ножики приделывать и дыхать ими в глаза зомбакам? Меч в этом плане куда удобнее. Да и примотать их можно только к одному концу, с другой стороны какое-то утолщение. Только сейчас я задумался о том, что убил человека, даже не одного, а 3. В фильмах часто слышал реплики героев, что после убийства себе подобного человек меняется навсегда. И то, что убить всегда трудно. Это будет преследовать меня до конца жизни. И как теперь дальше жить, не знаю. «Ха!» — усмехнулся я воспоминанием из фильмов. «Единственное, что меня сдерживало ранее, это уголовный кодекс. А он теперь все улетучился». Таких тварей можно и нужно убивать. Мир станет от этого только лучше. В любом случае, инвентарь у меня подрос. И посох можно таскать просто так, не занимая рук. Рано или поздно пригодится, а так хлеба не просит, и ладно. Теперь у меня появилась новая цель. Я герой, что очистит этот город от грязи. Безымянный безликий спаситель, готовый прийти на помощь любому нуждающемуся. Шучу, конечно. Просто с говнорей мой инвентарь будет увеличиваться быстрее. Да и поживиться можно будет неплохо, а с простачков никакого толка. Они все равно сидят и ничего не делают, помощи ждут. Да и бить юродивых — не самое благородное дело. Но помимо инвентаря, мне нужен еще и опыт. Увы, но от этого никак не отвертеться. Плюс самые лучшие навыки люди в любом случае либо спрячут в инвентарь, либо используют на себе. А я до сих пор, можно сказать, голый хожу. В серых книжках один шлак, а других пока не попадалось. Для добычи чего-то ценного надо убивать сильных монстров. Возможно, даже не так. Монстр должен быть сильнее меня, чтобы с него выпала хорошая награда. Скорее всего, система подлая мразь и рассчитывает именно так. Немного восстановив ману, не напялив на себя все снаряжение, я отправился в новый полет. Заскочил по пути в квартиру этажом ниже. Там как раз парень пришел в себя, и теперь они обсуждали с девушкой план действий. «Дураки, трупы сначала в окно выкиньте, а то тухнуть начнут. И подходить к ним вы уже не захотите. Хотя проще сменить квартиру, свободных вокруг хоть сколько хочешь». Ну да ладно. Первым делом направился к своему дому. Спать уже не хочется, все желание отбили 3 придурка. Есть тоже вряд ли хочу, а значит, пора на охоту. Тем более солнце уже начало показываться из-за горизонта, и в материальной форме я смогу прекрасно видеть, куда наношу удар. Прятаться на крыше грузовика классно, но в этот раз придется использовать другую тактику. По идее, я могу показываться на 1 секунду, наносить удар и снова растворяться в воздухе. Никто не успеет среагировать, если, конечно, не будет стоять вплотную. Можно воспользоваться нагромождениями покореженных машин. Апокалипсис начался довольно неожиданно. И водители в один миг потеряли управление. Из-за этого на дорогах сейчас творится настоящий хаос. Множество страшных аварий, искалеченные разорванные тела, Да и в самих машинах часто встречаются трупы или зажатые в металл зомби. А вот во дворе дома нашлось пристойное местечко. Детская площадка с высоченной горкой. Можно залезть на самый верх и относительно безопасно лупить всех, кто попытается ко мне забраться. Горка деревянная, что для меня сейчас очень даже хорошо. Благо, наверху никого не было. Материализовавшись, со всей дури рубанул по верхней ступени. Хрустнуло, но не сломалось. Зато внимание мертвецов я привлек. Удар, еще удар. Можно бить последующий. Пока я разбирался со ступенями, зомби медленно начали подниматься с обеих сторон. С одной — по пологому склону горки, а с другой — по оставшимся ступенькам. Успокоился лишь, когда перерубил третью. Теперь тыл надежно закрыт, мертвецы прыгать не умеют. Ведь не умеют же! Тем временем на горке началась давка. Зомби стянулись на шум со всего двора и теперь пытаются карабкаться изо всех сил, сталкивая друг друга. Лук обычный. 300 из 300. Действительно, почему я о нем раньше не подумал? Наверное, потому что это не оружие, а говно. Но потренироваться лишним не будет, вдруг еще пригодится. Стрел 20 штук, но их потом можно будет собрать. По качеству так не скажу, ибо не разбираюсь, но наконечники острые, черепа пробивать должны. Чух! Первое попадание в молочко. Точнее, в грудь ближайшей ко мне твари. О прицельной стрельбе говорить рано, но в такой куче я точно найду свою цель. Следующий выстрел оказался удачным, так как мертвец подполз уже довольно близко. Мог бы дотянуться и мечом, но менять оружие слишком долго. Стрелы начали отправляться одна за одной. Большая часть мимо, но пятерых мертвецов я все же положил. Что самое неприятное, среди зомби были и низкорослые, хлипкие дети. Их эта участь также не обошла стороной. Если обычные мертвяки для меня не имеют лица, просто серая масса, то дети — это другое. Жалко их. Но главное не забывать, что они превратились в монстров. Их не излечить, и с этим просто надо смириться. Меч с чавкающим звуком опустился на голову, расколов череп пополам. Мертвец завалился назад и скатился по горке, снося своих товарищей. Это дало мне время обернуться. Все нормально. По лестнице никто так и не смог забраться. Еще удар, и очередной зомби летит вниз. Сзади по-прежнему все чисто. «А ты-то куда?» — спросил я у здоровяка. «Такое большое, все туда же». Громила решил тоже попробовать достать меня и, раскидывая своих более мелких товарищей, полез наверх. «Дзынь!» — меч отскочил от плотной кости, но не нанеся зомби никакого урона. Следующий удар также не дал результатов. Толстую кость просто так не пробить. Пришлось переключиться на конечности. Мощные руки перебирали по деревянному пологому склону, а когти оставляли на нем глубокие царапины. Оружие врезалось в плечо, и в этот момент громила резко рванул его на себя. «Не ожидал, петушара!» — крикнул я, доставая из инвентаря еще один меч. «Предыдущий у меня отобрали, но это лишь на время. Надо только разобраться с тварью». Громила уже практически забрался, и я, выждав удобный момент, начал словно мясник рубить ему по шее. Первый, второй, третий удар. И вот раздался характерный звон, позвоночник. Напрягая все силы, я продолжил свою тяжелую работу. Еще удар, еще. Получен уровень, +1. Остановился лишь, когда грузное тело покатилось вниз, а голова с грохотом упала мне под ноги. Умер? Определенно, ведь я получил уровень, а внизу появилась зеленая книжка. Есть смысл искать таких измененных на улицах и устранять их одним точным ударом. Вот только силёнок пока не хватит. Фть! Я на автомате активировал свой классовый навык. Но перед этим почувствовал, как моих волос что-то коснулось. Шип, костяной. Почти попал мне в голову и воткнулся на добрых 10 сантиметров в деревянную стенку за моей спиной. Чей-то навык? Нет, людей вокруг не видно, лишь мычащая толпа. Мертвецов вокруг собралось немало. С начала апокалипсиса прошло уже достаточно времени, и теперь они полностью захватили улицы. Так что сюда на шум стянулись довольно много зомби. Рассчитав примерно траекторию полета, я отправился в самую гущу на поиски новой твари. Она и не пряталась. Как только я пропал из поля зрения, стрелок тут же развернулся и отправился по своим делам. Внешне он значительно отличался от своих собратьев. Все потому, что у него появился новый орган, который генерирует шипы и выстреливает ими вперед. В районе шеи у него имеется утолщение, из которого торчит короткая трубка. Собственно, эта трубка и шпуляет костями, куда только захочет ее владелец. Ростом стрелок чуть ниже обычных зомби. Комплекция тоже оставляет желать лучшего. Все это обусловлено тем, что он сутулится, ведь для выстрела ему в любом случае надо наклониться. Каким образом он прицеливается, остается только гадать. И что с ним делать? Не представляю. Вокруг множество мертвецов, все они стоят друг к другу довольно плотно и расходиться не собираются. Поняв, что их жертва испарилась, они дружной толпой направились обратно на улицу. А ведь убить тварь хочется. Она сильна, а значит и награда будет стоящей. Но появиться и рубануть мечом не выйдет. Окружающие твари могут успеть среагировать и укусить меня за что-нибудь. Но ведь я призрак. Надо этим пользоваться на полную катушку. Так же, как и моим увеличенным инвентарем. Тем более, что у меня есть два меча и один посох. Остается надеяться, что все работает так, как я думаю. Взлетев на 5 метров, я прицелился и достал из инвентаря меч. Он появился в руке, но в нематериальном состоянии. Спасибо системе, все системные вещи, когда я в роли призрака, становятся такими же призрачными. Но и это не беда. На всякий случай, поднявшись чуть выше, я взял в руки по мечу, снова прицелился и отменил действие навыка. Все мое нутро тут же сжалось от ощущения свободного падения, но длилось это недолго. Почти сразу я метнул оружие вниз и снова применил навык. Фух, облегченно вздохнул я где-то у себя в голове. И пусть мечи упали мимо, поразив совсем не те цели, но отработка метода — лишь вопрос времени. Следующие 20 минут я, словно ястреб, парил над своей жертвой, постоянно обрушивая мечи на голову своих врагов. Один раз попал, но не в голову. Меч воткнулся в плечо и рассыпался в пыль. Он и так уже много на себе испытал. Не запас прочности, наконец, показал дно. Второй меч мне резко стало жалко. И я отправился обратно, к детской горке. Там наковырял из трупов стрел, осталось штук 15. Остальные исчезли непонятно куда. Стрела простая, обычная, 5 из 30. Теперь понятно. Они просто разрушаются от мертвецов. И где их брать? Думаю, логично, что из наград. Они могут еще пригодиться, так что стоит этим добром запастись. И пусть я косой, но иногда этим дерьмовым оружием можно пользоваться, например, в моей нынешней ситуации. Неудобное оружие, очень неудобное. Я долгое время искал позицию для стрельбы. Приходилось летать за толпой и пытаться выследить среди мычащих мертвецов того самого. Не придумал ничего лучше, кроме как забраться на крышу автобуса. А что? Обычные мертвецы меня тут не достанут, и я смогу спокойно обстреливать уродца, пока не попаду. Или пока стрелы не кончатся. А если не выйдет, то и хрен с ним, пусть гуляет. Шух! Первая стрела угодила ему в грудь и рассыпалась в прах. Рана для твари незначительная, увы. Он тут же повернулся ко мне, наклонился и выпустил шип. В то же мгновение я применил свой навык, и костяной снаряд просветил сквозь меня, вонзившись в бетонную стену дома, что расположился за моей спиной. Сколько длится перезарядка? Вот сейчас и проверим. Вщух! Следующая стрела не успела достичь цели, когда зомби-стрелок пальнул в ответ. Я снова ушел в призрачный мир и оставался там, пока мертвец не забыл о моем существовании. Перезарядка у него явно быстрее, чем у меня, так что закидывать его стрелами не выйдет. Но в этот раз я попал ему в шею. Надо бить чуть выше, и тогда будет мне счастье. Следующие полчаса я появлялся в самых неожиданных местах, делал выстрел и тут же прятался. Но все без толку. Оружие совершенно негодное, стрелять с него невозможно, и единственный способ убивать из него мертвецов — стоять к ним вплотную, или хотя бы в паре тройки метров. «Да хорош!» — возмутился я, когда стрела угодила в шею, не задев позвоночник. «Еще бы чуть-чуть, и наслаждался бы победой!» Столько времени потратил, и все зря. Осталось всего 5 стрел, и я почти уверен, что попасть с безопасного расстояния твари в голову мне точно не удастся. Но в какой-то момент стрелок остановился. Я как раз завис рядом с ним, пытаясь придумать, как мне его одолеть, и потому смог разглядеть все в подробностях. Он начал водить носом и оглядываться, тогда как его товарищи просто продолжили брести вперед. Секунд через 30 он повернулся в сторону дерева, на котором засели ребята, наклонился и тут же произвел выстрел. «А-а-а!» — заорал кто-то басом, и, с треском ломая ветки, на землю упал здоровяк. Следом прилетел его молот, прибив одного из мертвецов. Зомби сразу накинулись на верещащую добычу и начали разделывать бедолагу на куски. Странно, но зомби-стрелок пальнул вслепую. По крайней мере, я отсюда никого не увидел. Густая листва надежно скрывала всех, сидящих на дереве от посторонних глаз. По крайней мере, с улицы разглядеть их было невозможно. Сбив первую жертву, он снова поводил носом и наклонился. «Ш-так!» С шипением и хлопком из его шеи вырвался новый снаряд. Он прошил крону дерева, но криков боли не последовало. Промазал. Все потому, что древолазы к этому моменту начали спешно покидать свое укрытие. Первым приземлился Игорь. Он направил руки в сторону сгрудившихся над здоровяком мертвецов, закрыл глаза, и спустя мгновение все они разлетелись в разные стороны, словно от направленного взрыва. Какой-то телекинез, не иначе. Теперь понятно, почему его хотели отправить первым, и это вполне разумно. Одно применение навыка, и он открыл им путь к побегу. Осталось воспользоваться этим окошком и не тратить время попросту. «Да хорош!» — удивился я, когда они подхватили искусного бугая и потащили за собой. «Так они ни от кого не убегут, и риски быть сожженными лишь возрастут. Но это их выбор, и явно не мои проблемы. Зато мои проблемы решились сами собой. Все мертвецы убежали к дереву, а стрелок, оставшись в одиночестве, снова начал выцеливать новую жертву, водя носом и бегая глазами по округе. Ему мешались его же товарищи, и пальнуть по живым он все еще никак не мог. И не сможет. Пщух! С расстояния в 2 метра я не промахнулся. Стрела вошла в висок на добрых 10 сантиметров, и мертвец завалился в бок. Но к этому моменту я уже растворился в воздухе и тянул свои руки к синей награде, выпавшей из этой твари. «Моя прелесть!» – прошептал я, когда синяя горошина провалилась в инвентарь. «Что там?» «Очень интересно. Скорее всего, легендарное копье или системный пулемет. В любом случае, что-то ценное. Но что именно, узнаю совсем скоро. Чтобы раскрыть награду как можно скорее, я взмыл вверх и направился в сторону ближайшего здания».